«Родная чужбина». Передача по письмам Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свинина, из Петрограда Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. «11 мая 1931 года. Дорогие мои Люми и Асенька, наконец-то я уже могу сообщить кое-что о нашем общем деле. Все это время не то ходила, не то бегала, не то ползком взбиралась на всевозможные этажи и коридоры, то полусветлые, то темные и мрачные, боясь наткнуться на кого-нибудь или на что-нибудь. Наконец, промучившись около 2 недель, вчера внесла деньги – 200 рублей на паспорт, и подала анкету и всякие другие документы. Из французского посольства я живо получила без всякой задержки все, что надо было для этого. И все-таки, побыв 5 раз в том учреждении, где я была вчера, я сильно сомневаюсь, что наше предприятие окончится удачей. Сколько слез, отчаяния, рыданий я вчера наслушалась. Я не могу всего описать. Придя домой, несмотря на мою закаленность, на то, что давно претерпелась, но в ушах и в голове неимоверно мучительно раздавались эти стенания несчастных старух и других. Я не выдержала и в своем углу тоже разрыдалась. Да и сегодня все еще не могу без слез вспомнить вчерашние картины. Через месяц, то есть 10 июня, я должна идти узнать о решении. Должно быть, я не буду счастливее других. Одно утешение. Мы, то есть такие старцы и старицы, вероятно, кому-то и на что-то нужны, если нас так боятся лишиться. А я-то думала, что мы только балласт. Выходит, нет. Мадам Шпиц отказали тоже, несмотря на то, что она на 7 лет старше меня. Была там и 80-летняя старушка, полуслепая. Кроме того, то есть анкеты, я выдержала еще и устный допрос, довольно-таки подробный, от царя гороха начиная. Одним словом, я была уже в чистилище, если не сказать больше. Меня даже спрашивали, откуда у меня 200 рублей. Даже это интересовало. Прошу Люму, пока я не получу паспорт, не высылать мне ни одной копейки, ибо зачем же мне эти деньги, если мне откажут? Валютой потребуется 75 американских долларов. Но, повторяю, пока от меня об этом не будет просьбы не высылать. Деньги 200 рублей я набрала, продав спорок шубы. Вату и рваную подкладку оставила себе. В случае не пустят, я, если буду жива, могу ее подметать под кофту, сшитую мною же из прежнего пледа. Для такой франтихи, как я, будет вполне хорошо». Затем калоши, теперь ведь настает лето. Продала также юбку полушерстяную и самовар. Вот и 200 рублей. Как это просто и легко случилось. Замечательно, что Франция пока еще не потребовала с меня ни копейки. Я сказала, что при получении всех нужных документов должна буду выслать на все расходы что-то около 8 рублей. Здесь же на всякие мелочи у меня разошлось более 6 рублей. Но все это ничто по сравнению с той усталостью, стертой ногой от бесчисленных, утомительных хождений по разным, часто совершенно напрасным углам, мрачным и бестолковым. Один посылает к другому, чтобы избавиться от ответственности или просто по незнанию и небрежности. Будет об этом. Я хочу отдохнуть. Забыть этих рыдающих, так отчаянно точно раненые звери, несчастных старух. А мне ведь скоро это предстоит. Но я решила идти до конца. Будь что будет. И только тогда пойду на улицу. Ведь мне больше ничего не останется делать. Идти же в богадельню... На Ильмень я не пойду, потому что теперь точно знаю, что это такое. Бродяги и проститутки — не общество для меня. Я не боюсь богадельни. Жить с простыми, обездоленными бедняками совсем не страшно. Но бродяги, проститутки, вши, помимо всего прочего, пугают меня. Чувствую, что я ничем не заслужила такую кару. Я ведь не преступница. Итак, надо ждать 1 месяц. Я буду ждать. Смотрите же, не посылайте мне денег, пока я не напишу. Посылаю тебе, моя дорогая, энергичная, любимая Асенька, карточку твоего прадеда, моего отца, а также снимок с их могил. Карточка номер один — это прадедушка твой, номер два — это прабабушка, номер три — прапрадед твой, Василий Григорьевич Лучинский. Сережа, брат мой, четвертая карточка. За кладбищем видна деревня Обчак. В следующем письме пришлю свою молодую фотографию, когда еще Люми не было на свете. Посылку Люми ежедневно употребляю. Делаю себе очень вкусные клёцки из муки и яичного порошка. Очень хорошо выходит, и сытно, и вкусно. Грудинку все еще понемногу ем, ту, что прислала зимой, вернее осенью. Вот если Люми вздумает, то очень хорошо было бы и не так дорого, как эти посылки, только муку и немного яичного порошка. Надолго хватило бы для моего довольно скромного аппетита. Мука — это прямо благо. И клёцки, и затирочки, суп мучной, и оладьи. Других блюд я не делаю, потому что к ним нужны приправы. А это дорого, и я не хочу и не могу баловать себя». Очень трудно было прожить зиму без овощей, а теперь давно уже без картофеля. Когда-нибудь, быть может, появится молодой. Будем надеяться. Вот тогда я его буду есть с белым соусом. Да, мука — это очень важно, но прошу, не думай, что это надо мне сейчас. У меня, моя милая Люми, все уже есть, и я вполне обхожусь. Даже мыло есть, чем другие не могут похвастаться». Вот от кашля, если бы можно что-нибудь, в письме, по порошку. Очень мне этого не хватает. И аспирин. И еще иголочку с большим ушком. Надя, милая, прислала мне, но хотелось бы еще. Боюсь, если это затеряется, беда. Очень трудно без картофеля. Конечно, я молока не вижу, но на случай болезни я себя немного обеспечила. Почти рядом с нашим домом, в деревянном домике, живет кухонный мужичок. Анны Ивановны Еврейновой. Он помнит меня еще с прежнего времени, когда я гостила и бывала у Анны Ивановны. Часто ходил ко мне с ее записочками и поручениями. Теперь, конечно, по его словам, меня и узнать нельзя. Но он помнит, и мы, то есть он, его жена-молочница, и я, по возможности, оказываем друг другу истинно дружеские услуги. Я даю им корки хлеба, получая их от разных добрых людей, живущих в этом доме для моих голубей, которые не забыли меня за зиму. И когда я открыла окно, опять живыми гирляндами вьются у моего окна. Лучшие куски я оставляю для себя, а остальное делю между голубями и коровой. За это жена Михайла дает мне иногда кружечку молока, а на днях принесла несколько картофелин, которые меня особенно обрадовали, как драгоценная редкость. Я же раздобыла ей вязанку соломы от нового, еще прибавившегося, жильца. В эту солому была завернута его мебель, прибывшая из провинции. Нас так много здесь теперь живет в квартире. Самые разнообразные люди. Иногда невероятно шумно, а иногда не совсем спокойно. И мы все уже сделали ключи. Ибо пропадают кое-какие вещи, и приходится туго, так как где же теперь купить то, что пропало? А вилки — это уж совсем невозможно терять. Надо будет есть, как Адам в раю, пальцами. Я еще имею несколько вилок, ножиков и ложек, и, конечно, знаю, что возбуждаю зависть и удивление. Поэтому, когда ухожу, крепко запираю свой угол и вешаю ключ на шею. Даже, бывая дома, иногда запираю комнату, ибо, уходя в другую комнату, рискую не все найти». Две чайные ложечки исчезли, а с ними и пара ножниц, что для меня не совсем было приятно. Но поднять об этом разговор я не решилась в избежание испортить милые отношения. Как видите, коммунальные квартиры не всегда бывают приятны. Впрочем, это не важно. Можно привыкнуть ко всему, даже к этому. Неприятно только то, что, живя рядом, мы друг к другу относимся крайне недоверчиво и подозрительно. Впрочем, среди здесь живущих есть одна очень милая особа. Ее муж коммунист, и могу сказать, если бы все коммунисты были на свете похожи, то, я думаю, и им жилось бы легче. Я очень люблю эту молоденькую женщину. Жаль только, что и у нее не всегда бывает картофель, мыло, лекарства и так далее, но я всегда с удовольствием делюсь с ней тем, что у меня найдется. Целую вас всех сердечно, нежно любя. Ваша бабушка Евгения Свиньина. Девятнадцатого июня 1931 года. Мои дорогие Люми и Асенька, вчера я написала вам письмо, но, просмотрев его сегодня утром, решила уничтожить. Правда, утро вечера мудренее. Все было бы излишне, да и ни к чему, кроме огорчения, не привело бы. Сегодня я опомнилась и должна вас уведомить, что мне отказано. Этого надо было ожидать, а потому, как по обыкновению, самое лучшее всякое горе надо встретить стойко. Чем трудней и мучительней удар, тем спокойнее и тверже надо его принять. Ну что толку в отчаянии, в слезах и внешних проявлениях? Себя измучим напрасно, и этим доставим радость и вызовем торжество и насмешки тех, кому доставляет удовольствие видеть страдания слабых и беззащитных. Итак, надеюсь, ни вы, ни я этого удовольствия никому не доставим. Я даже как-то чувствую, что не так мала и ничтожна теперь в мои 73 года, если еще со мной считаются, боятся чего-то и находят нужным отнять у меня возможность уйти на покой. Пусть будет так. Пусть я не та маленькая, одинокая, стародревняя, убогая старушка, какую я себе казалась, а кто-то и что-то нужное и даже ценное для государства. Я даже горжусь этим. Все это случилось здесь, а Асины хлопоты блестяще увенчались успехом, и все, о чем она хлопотала, быстро и в высшей степени корректно, как и надо было ожидать, было выполнено. Ну что же делать? Против судьбы не пойдешь, и буду утешаться тем, что я не лишний человек, а очень даже важный. Все-таки на всякий случай я подала еще и в ЦИК. Конечно, это будет одна формальность, но и ее надо проделать, дабы не упрекать себя в невыполнении всяких канителей. И, само собой, и здесь я получу тот же ответ, как и все, кого я знаю. Но все же я пройду эту ступень. Прошу об одном. Знать, что все, что не делается, все к лучшему. И целую вас обеих. Благодарю вас. И давайте будем верить, что Господь не оставит нас. Если не так, то иначе проявит к нам, всем несчастным и обиженным, свою милость. На все свой час. Пробьет и час, когда камень свалится с сердец долго и много страдальных людей. Если не здесь, то будет другой, лучший мир, где мы еще увидимся. Мир, который существует для верующих и которого нет для отщепенцев. Довольно, не буду больше об этом. На днях зашла ко мне давно-давно, много лет уже не бывавшая у меня знакомая, М.Н. Она очень изменилась, сильно похудела и совершенно рухнула после отказа. Без слез говорить не могла и задыхалась. У нее астма. Я поразила ее моим спокойным, добрым видом, несмотря на то, что мое материальное положение в 100 крат хуже ее. Она удивилась, как я могу еще смеяться, шутить и не пасть духом от всего пережитого и переживаемого. Но, пробыв у меня более 3 часов, ободрилась, перестала плакать и обещала взять себя в руки. Я угостила ее чашкой молока, которое в тот день получила в дар от жены бывшего кухонного мужика Анны Ивановны. Есть еще добрые люди, да, есть. Не все же очерствели и превратились в злобных мстителей, без вины виноватых. Верно, так же будет, как и со мной, и с другими, хотя она и иностранка. Милая моя Ася, как я благодарю Бога за то, что ты во Франции. Подумать только, вдруг бы ты навестила меня, храни тебя от этого Господь. Вот уж было бы для меня горе непоправимое. Каждый день думаю о вас и жду, что вы меня порадуете весточкой, что дело ваше о натурализации Аси, а может быть и всех вас, движется». Не посылайте мне денег, пока еще обхожусь. Пока не напишу, ничего не посылайте. Разве в белой муки, а больше ничего. Особенно денег не посылайте, как-нибудь обернусь. Вот продала недавно верх шубки, да еще кое-что, но уже мало что осталось. Все же денег не посылайте, я не хочу, чтобы Люма работала на свою мать. Я знаю, что значит утомлять глаза. Я уже их утомила за эту зиму, вышивая платья для разных жен товарищей. И вот теперь буду искать работу без иглы, пока окрепнут глаза. Очень и очень у нас здесь неприглядно, грустно. У каждого своя кручина. Кто о своих родных мужьях, кто о детях, не предвидя для них особых благополучий, кто о деревенских коровушках, кто о хлебе насущном, кто об угле и комнате, а кто просто о себе, что смерть обходит, забыла. Ася, Ася, благодари Бога, а также твоих французских друзей за то, что поддерживают тебя, а не дали кануться в пучину. Целую всех, любя. Ваша несчастная бабушка Евгения Свиньина. Постскриптум. У нас теперь не жизнь, а чат жизни. То же число. Сейчас получила твое письмо с аспирином и иголочкой, моя дорогая добрая девочка. Я написала уже тебе, что, видно, не судьба мне быть с вами. И, надеюсь, ты и Люми перенесете это огорчение, как переношу я. Все, что делается, делается к лучшему. Будем верить, что и это может быть к лучшему. Будем благоразумны, тверды. Не надо роптать. Я знаю, что твоя чистая душа сумеет покорно перенести это горе. Никто, как Бог. А то, что сейчас так тяжело, быть может, ведет к светлому. Когда на войне убили сына Воку, было ужасно. А теперь я всегда благодарю Бога за его доблестную и моментальную смерть. Милое дитя мое, Асенька, я так люблю тебя и маму. Пишите мой адрес так. Ленинград, 22, угол Красных Зорь и Лопухинской. А все остальное, как и прежде. Номер дома, квартира и имя и фамилию. Пишите без всякого изменения. «24 июня 1931 года. Дорогие мои, Люми и Асенька, я получила на днях письмо Люми с аспирином и двумя иголочками. Очень благодарю. И то, и иное очень нужно. Одно для моих глаз, другое от простуды, которая теперь не диковинка, так как такой скверной весны и лета мы и не запомним. Все время дождь, да какой! Ливень с ветром резким, яростным, холод, серо, мрачно также, в унисон с общим настроением, а с моим в особенности. Была я вчера у мадам Шпиц. Ей уже прислали второй отказ из ЦИКа. Я пока еще жду, или, вернее, не жду, а знаю, что и мне то же самое будет, так как ни одной души не знаю, которая получила бы что-либо иное». Правда, одну особу знаю, которая сейчас в Ревеле, но для этого надо особые заслуги и привилегии. Ее сыновья — краса и гордость, и оба за границей, один даже у вас. Что же делать, плетью обуха не прошибешь. Утешаюсь этим и тем, что я не та маленькая мошка, которую себя считала, а все же со мной считаются, и то хорошо». Вчера у меня заболело от простуды левое плечо, чего до сих пор не бывало. Впрочем, все свои мелкие старческие недочеты я всегда лечу без докторов, так как, окруженная ими, вижу, что, несмотря даже на их знаменитость некоторых, они гораздо болезненнее меня, и дети их вечно пичкаются лекарствами и томятся в постелях без всякой надобности». Градусники — излюбленное времяпрепровождение, и даже касторки дать ребенку не умеют, не позвав для этого специалиста или диагноста. Бедные дети, когда их родители чересчур специализируются. Вчера, ввиду того, что нужно же мне как-нибудь существовать, я решила пойти к одной больной даме. У нее разлитие желчи, болезнь печени. Ходить за нею, вероятно, в течение месяца. Слыхала, что у больных печенью характер бывает не совсем. Но что же делать? Надо же жить, пока Господь терпит, буду покорна Его воле. Один месяц возьму себя в руки, зато будет у меня свой хлеб, и пока еще до зимы протяну. Хорошо, что, подавая заявление о выпуске меня к вам, я сразу подготовила себя к отказу и не пала духом, как многие другие несчастные, которых я тогда видела». Сожалею, что не могу описать всего. Письмо будет слишком длинное, может быть, и тяжелое, и не дойдет. Как благодарить мне судьбу за то, что вы все вместе? На днях ходила в лавку брать свой хлеб, но мне его не всегда хватает, особенно сейчас, так как ни картофеля, ни овощей негде достать. Один щавель. Без ничего очень невкусно и непитательно. Редиску есть не могу без зубов, да и что в ней? Но случай помог мне. Какой-то рабочий, набрав лишнего хлеба, тут же стал предлагать кому угодно уступить свою порцию. Я очень обрадовалась и воспользовалась этим очень редким, счастливым случаем. У меня сейчас этот хлеб, и хватит его на 6 дней. Когда, идя из лавки, я радостно и гордо это показывала другим своим знакомым старушкам, которые на обычной нашей скамеечке поджидали меня и затем угостила их по кусочку, мне искренне завидовали, но и радовались за мой успех. Я уже писала вам, что послала в Москву заявление о пересмотре моего дела, но сама не верю в успех и вас не обнадеживаю. Я ведь ничего общего, кроме случайного знакомства с той особой, которая выпущена к сыновьям, не имею. Это совсем, совсем особые права, а я только равноправная с другими, непривилегированными. Как ухо и как вообще Таня? Бедная девочка, жаль, что я не могу быть при ней, а приходится искать чужих людей. Вот бы мы с ней ходили в Булонский лес. Там, верно, не так ветрено, сыро и холодно, как у нас. Замечательно красивый 300-летний дуб в саду Анны Ивановны Еврейновой раскололо ветром. Очень жаль. Да, впрочем, видно, пора было старику на покой. И надоело на белом свете, насмотрелся он на все, и на хорошее, и на доброе, и на роскошь, и на веселье, и на сытое, обильное старое житье. И опротивило ему все это, что видит вокруг. И все эти тощие каши без масла, и убогие супы водяные, и вареная рыба без масла, и синяя сухая колбаса, которую, если и берут, опасаются есть». Все жаждут картофеля, молока, но ни тот, ни другой не ждет нас, а поэтому становится все желанней, даже во сне это видим, а его все нет как нет. Не дается нам и мыло, как клад. Я знаю одну старушку, которой дочь вздумала в посылке послать кусок мыла с 1 фунт. Старуха обрадовалась, не посмотрела в опись и радостно вскрыла посылку там же на почте. Оказалось, ее радости был конец. За этот кусок ей надо было заплатить 688 рублей пошлина. «Ради Бога, не вздумайте когда-нибудь высылать мыло мне. Где же мне взять такую сумму? Это полгода существования». «Ой, если мне когда-нибудь кто-нибудь сказал...» «Да, бывают кошмары, но эти кошмары стали очень часто тревожить нас. Храни вас Бог и помилуй от тех тяжелых дней, которые выпали на нашу долю». «А что с моим братом Васей? Как это он не сумел свои дела повести? Он был всегда такой умный и практичный. Верно, болезнь ног его доконала». «У меня есть еще один шкаф. Хочу его продать». «Да очень трудно. Все больше ищут съестное или тряпки. Даже докторша наша уже не мечтает об обстановке. Из 3 комнат сократились в 2 комнаты. Да и плиту почти никогда не топит. 2 прислуг держала, теперь ни одной. У мадам Шварц тоже нет прислуги, уже и живет в 1 комнате. Я все еще мощусь в своем углу. Вот если удастся продать шкаф, легче станет, да и воздуху будет больше». Даже цветы, хотя и есть еще у меня на моем мизерном оконце, и голуби, уцелевшие от расстрела, прилетают, но их мало уже, и цветы не то что в прошлое лето, так как садовник, у которого я работала, сам ходит работать в другое садоводство, а жена стирает белье, а дочь служит в лавке. Нет и у них цветов, следовательно, негде им не взять». Маруся Штаден уехала на курорт на 1 месяц. С трудом выхлопотала. Другим легче достается, даже здоровым, но нужны привилегии. Будьте здоровы, целую нежно всех. Ваша бабушка и мать Евгения Свиньина. Постскриптум. С грустью вспоминаю свою давнишнюю бархатную пелериночку-накидку, что когда-то носила еще в Алексинце. Вот бы теперь на больное плечо накинуть. Впрочем, теперь ни у кого ничего нет, и верно не будет. Пойду сейчас разогрею свою похлебку из щавеля и буду запивать черным хлебом, который уступил мне тот милый рабочий. Завтра сделаю затирку из парижской муки». Письма Евгении Александровны Свиньиной, внучке Анастасии и дочери Людмиле Дуровым читала Людмила Зотова. Письма предоставлены из личного архива Анастасии Борисовны Дуровой, сотрудницы радиостанции «Голос православия» Екатерины Макаровой. Продолжение следует.